Савва Васильевич Ямщиков, художник-реставратор, историк искусства. Годы жизни 1938-2009. Савва глянул на четырехзначное число, написанное химическим карандашом на его ладони, и вежливо обратился к стоящей рядом с ним в очереди женщине. «Тетенька, вы меня запомните, пожалуйста, а то мне отлучиться надо». «Всем надо отлучиться», — неприветливо буркнула женщина. «Маленький, а уже хитрый. Занял очередь, вот и стой. Мука нужна?» «А если самому стоять не вмочь, родители пусть приходят». Мальчик ответил спокойно, глядя прямо в глаза. «Я быстро, только на станцию сбегаю за дровами или углем. Мамка на работе, а кто печь протопит, если не старший мужчина в семье?» Савва, помолчав, добавил. «И в школу опоздать нельзя». Худая женщина в старом ватнике смерила десятилетнего мужчину взглядом и потеплевшим голосом сказала. «Ну, беги, раз у тебя дел столько. А за очередь не волнуйся, признаю». Савелий родился 8 октября 1938 года в семье военного, командира пожарного взвода Василия Ямщикова. Мать Александра Васильевна была женщиной верующей, происходила из семьи старообрядцев. При крещении мальчику было дано имя Савва, однако служащая в ЗАГСе записала Савелий. Имя по паспорту Ямщикову не нравилось. Он навсегда сросся с именем, полученным в храме. В декабре 1941 года заболел и умер его отец. Трехлетнего Савву в строгой православной традиции воспитывали мама и бабушка. С юных лет он ходил на службы, пел в церковном хоре. Первыми его книгами стали Библия и Евангелие. Проживала семья Ямщиковых в бараке на Павелецкой набережной, недалеко от железнодорожных путей. Мальчик рос под грохот проходящих поездов в трудное послевоенное время. Но он никогда не унывал. В душе Саввы горело неиссякаемое пламя жизнелюбия. Он находил радость в самых простых вещах. Летом гонял с мальчишками в футбол, зимой в хоккей. Став школьником, окунулся в удивительный мир книг и с упоением читал. «Гоголь, считаю, проторил мне дорогу в мир искусства. Конечно, были Бог, учителя, родители, но Гоголь для меня — это все. И без Диккенса я своего детства тоже не мыслил. Русская литература и история — это то, что меня очень к себе тянуло». В старших классах Савва посещал драматический кружок, мечтал сниматься в кино. Но когда после школы встал вопрос, кем быть, Савва выбрал искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Он увлекся Древним Египтом, но после первой летней практики во Владимире и Суздале Савву навсегда пленило творчество мастеров Древней Руси. Во Всероссийском реставрационном центре Игоря Грабаря есть место ученика. «Хочешь попробовать себя в настоящем деле?» — спросил Савву Виктор Филатов, преподаватель техники живописи и реставрации. Сердце студента-второкурсника забилось быстрее. Предложение учителя — лучшая возможность проникнуть в загадочный мир древнерусской живописи. «Очень хочу», — ответил Савва. Реставрационные мастерские находились в стенах бывшей Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. Каждый день с замиранием сердца Савва брал в руки старинную икону, бережно снимал с деревянной доски наслоение прошлых веков. И когда под толщей копоти и чужой краски проступал первозданный облик, юноша улыбался. Ему казалось, работа реставратора сродни путешествию в прошлое на машине времени. Савва представлял себя среди псковских и новгородских средневековых иконописцев или современником Феофана Грека и молодого Андрея Рублева, создающих иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле. Получив диплом, Савва посвятил себя изучению запасников региональных музеев. Именно там, в тихих подвалах небольших городов, он открыл жанр русского провинциального портрета XVIII-XIX веков. Ямщиков составил опись произведений древнерусской живописи, хранящихся в музеях РСФСР, организовал в Москве выставку «Реставрация и исследование музейных ценностей». Благодаря его трудам миллионам людей во всем мире стали известны имена талантливых русских мастеров прошлого. Ефима Чеснякова, Николая Мыльникова, Федора Тулова, Григория Островского. Основное для меня — это память, которую я должен сохранить. Самое большое чувство, которое я испытываю сейчас, — благодарность к Богу за то, что Он дал мне прожить, к людям, которых я встретил на своем пути. В 1983 году Савва Васильевич возглавил отдел Всероссийского института реставрации. С друзьями-единомышленниками он неустанно вел работу по сохранению памятников истории и искусства. Ученый продолжал проводить выставки, стремясь познакомить с сокровищами Пскова, Новгорода, Вологды, Костромы, Ярославля, Карелии, Ростова-Великого как можно больше людей. Друзья часто называли Ямщикова реставратором всея Руси. У него был удивительный дар, подобно магниту, притягивать к себе тех, кому дорого духовное и художественное наследие России, ученых, писателей, людей искусства, коллекционеров, самых разных мастеров своего дела. Он был научным консультантом двух знаменитых режиссеров Андрея Тарковского на съемках фильма «Андрей Рублев» и Сергея Бондарчука в «Борисе Годунове». Савва Ямщиков ввел культурно-образовательные программы на радио и телевидении. Он написал многочисленные научные труды, сотни публицистических статей, несколько книг, издавал альбомы и каталоги о русском искусстве. Благодаря его многолетним трудам удалось возродить к жизни сотни икон, составляющих сокровищницу русского искусства, а также уникальные живописные собрания. Ярко проявилось его дарование на писательском и публицистическом поприще, на котором он отстаивал идеалы Святой Руси, христианские духовные и нравственные ценности. Кирилл, патриарх московский и всея Руси. Текст читал Александр Аравушкин.